прости меня, я тебя прошу. Ведь без тебя я не выношу пустоту этих серых дней. Молю небеса, дабы ты вновь была моей. Как жаль, что тебе больше не нужен день. Как жаль, что она за сотни морей. Где-то там сотни друзей делит свою жизнь пополам. А я все так же сам встречаю рассвет. Прости меня за этот бред, за этот рэп. Сука несчастный, за то, что столько лет мы были счастливы. Прошу, прости меня за то, что ты больше не моя, я больше не твой. Прости меня за то, что я этого мира герой. Я прошу, прости меня за то, что ты больше не моя, я больше не твой. Прости меня за то, что я этого мира герой. Я сыграет писанную тобой роль. You can change.